По комнате гулял ветерок, шевеля бумаги на столах. С утра дул сильный полночный ветер, суля пригнать от каталаунского хребта грозовые тучи. Дверь на балкон была распахнута настежь. — Тихо, тихо, тихо, — сказал Сварог грозно, и министр полиции моментально заткнулся. — Попрошу без оскорблений, дружище. — Нечего обвинять мое величество в напрасном мягкодушии. С чего вы взяли? — Да как вам такое в голову пришло? — Неужели я дал повод? Он ловко вытянул из стопки бумаг нужную, постучал по ней ладонью и сказал уже совершенно серьезно. — Почему вы решили, что я намерен миловать заговорщиков? — Опасные прецеденты мне не нужны. Я с ними поступлю иначе, вот и все. Тут все подробно изложено. Отправить всю эту компанию в три королевства. Каждому подобрать соответствующий пост. Гражданским чинам гражданскую службу, военным, соответственно. Подыскать примерно подходящие к нынешнему состоянию должности. Каждому из них дается год. Если за этот год они там наладят дело так, что будут существенные подвижки. Если они покажут себя толковыми работниками, простить и забыть прошлые грехи, пусть служат и далее без малейших отметок в формулярах, без малейших препятствий для дальнейшего чинопроизводства и карьеры. Но вот если кто-то из них дело ощутимо завалит, покарать по всей строгости, лишить дворянства или сословных прав, определить лет на 20 погонщиками валов или золотарями. Понимаете? Если ж у них хватило нахальства решать судьбу королевства и мою собственную, посмотрим, на что они способны на гораздо менее ответственных постах. И уж, если покажут себя разгильдяями, пусть не жалуются. Он подписал указ, сноровисто пришлепнул малую королевскую печать и через стол протянул министру бумагу. Указ широко огласить, упирая именно на этот нюанс. Пусть покажут, на что способны в реальности. Ну, что, Интагар, похоже это на мягкодушие. — Ничуть, — вынужден был признать Интагар, — но все же это как-то несколько необычно. На мой взгляд, лучше уж действовать по старинке и испытанными методами. — Зарубите себе на носу, дружище, — сказал Сварог. — Не стоит цепляться за старину. Нужно проявлять гибкость, следовать за временем. Интагар молча поклонился, хотя на его физиономии явственно читалось, что он остается при своем консервативном мнении. — Вообще, я тут готовлю еще парочку схожих указов, — сказал Сварог. — Нужно разгрузить тюрьмы. Мне подготовили тут статистику, я уже снулся. Невероятное количество бездельников сидят у нас в заперти, переводя казенную баланду ушатами. Хорошо устроились. Нет ж, будем от бардак расчищать. Оставляем за решеткой вовсе уж закоренелых и гнусных, запятнанных кровью и отягощенных вовсе уж тяжкими грехами, а всю мелкоту строим в колонны и гоним в три королевства. Старая матушка тому найдет достойное применение, у нее не особенно забалуешь. Да, и с учетом этого, кстати, нужно будет внести изменения в уголовное уложение, чтобы тот, кто стырил кошелек или обчистил кладовую, не прохлаждался отныне за решетками, а прямиком отправлялся на новые земли трудиться на благо державы. Возражения есть? Ни малейших. Вот, видите? Я ничуть не размяк душою, — сказал Сварог. Я еще многих застегну на все пуговицы. И ночью в сортир строим ходить. Идите, Интагар, и чтобы завтра же с утра глашатые этот указ орали во всех полагающихся местах. Выразительно, с патетикой в голосе, ну да не нам их учить, и скажите там охране, что я никого не принимаю еще часа два, разве что нечто совсем уж из ряда вон. Интагар, взяв подписанный указ, попятился к двери и бесшумно исчез за ней по своему обыкновению. Оставшись один, Сварог встал, с превеликим удовольствием выполнил несколько упражнений из неизвестного здесь курса тренировки воздушных десантников, чтобы размять суставы. Сегодня он просидел за бумагами 5 часов.